«Да, конечно», – махнул рукой босс. «Конечно, привлечение труда пленных и большего количества жителей африканской базы со временем могло решить проблему энергонов только частично. Прямо сейчас особого результата это не дало. Да, и в будущем такого количества игроков было далеко недостаточно». Макс открыл особый чат с лидерами мини-гильдий. Это были люди, которых реинкарнатор тщательно отобрал среди российских игроков, а потом отправил во все концы света создавать гильдии. Всего здесь было более 500 лидеров, с зашифрованными именами. Кто-то из них начал совсем недавно, и его или ее гильдия насчитывала всего 5 или 10 человек. Но были и относительные гиганты, особенно среди первых 50 были те, кто набрал под свое крыло уже несколько сотен игроков. А один особо ретивый, который назвал себя Зеро, имел в своей гильдии уже больше 1000 человек. Они болтали без умолку, обсуждая самые разные вещи. Такой чат Макс сделал специально, чтобы у них была принадлежность к общей группе. Конечно, среди этих 500 дураков не было. Они не обсуждали ничего личного или косвенно указывающего на их расположение или количество игроков под их началом. Нейросеть также следила за этим. Тихо. Вдруг написал один из них. Босс онлайн. Босс, тук-тук, ты здесь? Долгие лета, босс. Босс крут. Босс могуч. Босс, я хочу от тебя детей. Эй, разве ты не парень? БЛ, не пали контору. У меня красивая сестра, я хочу племянников от босса. А разве босс не видит наши реальные имена? БЛ, смайл рука лицо. Босс с подарками, да-да, хотим ништяки, их есть у меня, спокойно написал Макс. Чат на мгновение погрузился в тишину, а потом разразился бурными возгласами ликования. Ребят, смотрите, прервал всех босс. Верхи выделили дофига мобильников и шлемов, но в обмен нужны энергоны. Отпускаю своим по себестоимости. Причем, половина сейчас, а половина в рассрочку на полгода. Будете брать? Эх, а я ждал реальные ништяки. Дурень, когда ты еще сможешь получить оборудование вне квоты? Сколько придется копить баллы? Неделю? Месяц? Ах да, тут же объявился босс. Я так и не делал подарок на Новый год. Так, каждый из вас получит телефонов на 10% имеющихся у вас сейчас игроков, но не менее одной штуки. Вау, вот это ништяк. Так ништяк, Зеро, самый счастливчик, богатые богатеют, бедные беднеют, как кто-то сказал, эй, не гони волну, под крылом босса богатеют все, да, босс могуч, босс крут, босс, я хочу от тебя детей, а ты парень, нет, я молодая девушка, мне 20, ах, нейросеть спрятала, в общем, 30 еще нет, смайл подмигивание, эй, я тоже хочу детей, от босса, нет, от девушки, но если босс... Молодая красивая девушка, то можно и от него, ну, можно и не молодая, и не особо красивая, черт с ним, можно даже не девушка, босс могуч, смайл рука лицо, еще один смайл, все прочь, сестра сказала, что босс принадлежит только ей, у тебя есть фотка босса, нет, но я сказал, сколько у него может быть денег, эй, я тоже богач, скинь фотку сестры, кто ты, лягушка в луже, а босс, это орел в небе. Как это можно сравнивать? Орел, это подружка босса. Да, ладно, у босса есть подружка, она красивая, очень. Вдруг объявился Зеро. Приветствую мастера, приветствую мастера, приветствую, приветствую. О, опять сектанты объявились, носится со своим лидером, как с богом. Бог, это босс, а наш мастер, его апостол. Эй, хватит спамить в чат, что там с подружкой босса? Молодая, красивая, умная, приветствую, мои ученики. Снова написал Зеро. Подружке босса меньше 20, насколько я знаю. Она, лидер гильдии Свобода. И в реальности она очень красивая. Лидер гильдии, подружка Биг Босса. Эх, тогда мне ничего не светит. Выбрасываю белый флаг. Брак, заключенный на небесах. Горько, горько. Босс, когда у нас будут маленькие боссики? Босс вышел из чата. Эй, чего так напирать? Ну вот, босс ушел. «Возвращайтесь к работе, ученики», – написал Зеро и отключился. Вслед за ним отключился добрый десяток аккаунтов. Закончив с личной скрытой силой, о которой было неизвестно почти никому, кроме, может быть, Марины, реинкарнатор принялся искать другие контакты. Его ребята могут купить что-то и быстро скинуть ему энергоны от лица своих гильдий, но этого, все равно, было мало. Слишком мало. Следом Макс отправил похожие предложения гильдиям, которые условно взял под патронаж. Это были малые гильдии или группы авантюристов от нескольких десятков до пары сотен игроков, которые были созданы предпринимателями средней руки или игровыми студиями с минимальным привлечением инвесторов. А потом он добрался до вишенки на торте, средних и крупных гильдий различных стран вне западного блока. Предлог был простым, нужно было выполнить системное задание для дальнейшего апгрейда. После первого такого появились шлемы, что появится дальше, никто не знал, даже сам реинкарнатор. Но это не мешало ему нести пургу на белом глазу, и в общем-то, в нее поверили. Подумав, что парень находится в трудном положении, крупные гильдии хотели поиграть на этом и продавили для себя некоторые выгодные моменты, а именно, большой дисконт на покупку, а также рассрочку на половину стоимости. Наживаться на чужих проблемах – вот что любили многие крупные компании, и лидеры гильдий, основанных ими, не были лишены подобных воззрений. Со стороны казалось, что они много выиграли от подобной сделки, и частично это действительно было так. Однако, вместе с этим и сам Макс не был в проигрыше. Помимо того, что он получил значительный вброс энергонов в свой карман, который не смог бы получить другим способом, и смягчил бремя на своих плечах, он еще и дал потенциальным конкурентам западного блока больше возможностей для развития. Также он не остался в накладе, так как крупные гильдии предпочитали брать шлемы, на которые у него была выше наценка. Даже с дисконтом он получал небольшую прибыль. Да, часть энергонов он получит потом, но у реинкарнатора не было возможности раскидать терминалы подключения по своим людям. У него тупо не было для этого административных ресурсов. На этом фоне совершенно неожиданным был звонок Лаврентьева, который буквально пару часов назад заказал большую партию шлемов. «Егор, это снова я», – веселым тоном проговорил генерал, едва соединение было установлено. «Не ожидал?» «Ну, да», – улыбнулся Макс. «Недавно вроде все утрясли. Или вы желаете сделать еще один заказ?» «Ты смотри», – рассмеялся мужчина. «Не знал, что ты такой торгаш, Павел Иванович». «Ну, какой торгаш?» – пожал плечами реинкарнатор. «Просто должность обязывает». «Ладно, хари шутки шутить», – резко посерьезнел генерал. «Тут некоторые люди хотят с тобой за дело перетереть, уделишь время?» «Это ваши друзья?» – также серьезно спросил парень. «В гробу я видал таких друзей», – ехидно улыбнулся Лаврентьев. «Просто деловые партнеры, так что, не церемонься с ними, если что». «Приму к сведению», – кивнул Макс. «Как будем общаться? И когда? Можно прямо сейчас?» – сказал генерал. «Время, деньги. Сейчас подключу их к конференции». Через несколько секунд один за другим на экране телефона реинкарнатора появились несколько незнакомых мужских лиц. Ни одно из них не было молодым. И четырех человек самому молодому было далеко за 40, а самому старому под 60. «Егор Александрович, приятно познакомиться», – первым представился старик. «Меня зовут Роман Иванович». Вслед за ним представились и другие. «Я также рад знакомству», – с дежурной улыбкой ответил реинкарнатор. «Чем могу помочь? Видите ли, тут такое дело», – сразу за всех начал говорить Роман Иванович. «Мы здесь из одной сферы, хорошо знакомой вам. Мы – владельцы золотодобывающих компаний. Другие драгоценные металлы мы также добываем. Павел Иванович является давним нашим клиентом». При этих словах старика слегка перекосило, лица других также немного помрачнели. Уголки рта генерала же на мгновение поднялись вверх, а потом опустились, возвращая лицу обычное бесстрастное выражение. «В общем, мы недавно узнали, что наши коллеги из Китая, Индии и других стран пользуются вашими услугами в конвертации драгоценных металлов в энергоны», – продолжил Роман. «Могу я узнать, сколько вы еще можете создать таких установок, и возможно ли нам воспользоваться этими услугами?» «Хмм», – задумался Макс. «Если вам нужно избежать уплаты налогов, то я сразу пас». «Нет-нет», – быстро проговорил старик. «Естественно, все законно, в рамках текущего законодательства». Когда золотодобытчик добавил последнюю фразу, реинкарнатор сразу просветлел. Возня в высших кругах России еще продолжалась. Сейчас компании по добыче полезных ископаемых платили 20% от суммы реализации драгоценных металлов. И это помимо других налогов, например, налог на прибыль, НДС, выплаты на охрану окружающей среды, страховые и пенсионные взносы на сотрудников, госпошлины и так далее. В целом выходило до 50% расходов только на различные государственные сборы. Но были еще и расходы, связанные с самой добычей. Выгода получалась солидной, но не космической. Вместе с тем, из-за резкого взлета стоимости драгоценных металлов прибыль от их добычи заметно возросла, и на нее решили наложить лапу другие промышленные и финансовые круги, а также самое правительство. Различные споры все еще шли, но когда-нибудь они должны будут прекратиться. И скорее всего, не в пользу добывающих компаний. И вот тут золотодобытчики узнают о чудо-устройстве, которое сразу может конвертировать драгметаллы в энергоны. Помимо значительного упрощения процесса добычи, владельцы компании могли быстренько реализовать свои запасы, пока они не утекут в чужие карманы. И все это по действующему тарифу. Более того, владельцы добывающих компаний были уверены в том, что государство не позволит им не продать свое золото на сторону, не обменять его на энергоны по официальному курсу. Так или иначе, различные поборы будут увеличены в процессе. Если же они прямо обменяют золото на энергоны без пошлин и лишних сборов, то прибыль может увеличиться в несколько раз. Кроме того, само правительство сейчас не могло обменять драгоценные металлы на энергоны без помощи Егора, сидящего перед ними, или западного блока. Причем, некоторые силы настаивали, если не на передаче всех металлов западному блоку, то хотя бы пропорциональному разделению. И пропорции эти, скорее всего, будут не в пользу Егора и золотодобытчиков. «Такое сотрудничество возможно», – слегка помедлив ответил Макс. «Только вы должны понимать, что сами установки стоят много энергонов. Эту стоимость нужно будет компенсировать в процессе эксплуатации». «Конечно, конечно», – закивал головой старик, другие его поддержали. «Просто дайте нам удовлетворительную цену, больше, чем у западного блока. В этом нет проблем», – улыбнулся реинкарнатор. «Обмен можно установить по тому же курсу, что и у моих партнеров в ЮАР. Такой курс нас устраивает», – с волнением и радостью на лице проговорил Роман Иванович. И Макс мог понять причину этого волнения. Западный блок оказался слишком жаден. Во-первых, они не платили прямо энергонами, а только долларами. Во-вторых, они вычитали из стоимости доставку и пошлины. Да, и сам курс к доллару был не очень выгодным. Если брать прямую конверсию относительно текущего курса энергонов в долларах США, то цена, предложенная реинкарнатором китайским и индийским компаниям, была на целых 30% выше, чем при продаже западному блоку. А если еще учитывать переработку руды и доставку, то разница в прибыли была кратной, а скорость обмена возрастала в десятки раз. Конечно, и сам Макс не оставался в накладе уже в процессе обеднения руды и обмена драгоценных металлов. Пусть прибыль была небольшой, всего в 5-10% от оборота, но постоянная и от многих партнеров. Соглашение было быстро заключено, и уже через 2 дня 4 рабочих тела для установок были доставлены на соответствующие рудники. Остальное оборудование, типа дробильных машин, конусовидных сит и воздушных пушек, клиенты должны будут установить сами. Впрочем, на их стороне подготовка была начала заранее, и первым делом в машины была загружена даже не руда, а золотой песок из запасов компаний. Макс благодушно договорился, что налоги эти компании будут платить сами чуть попозже, чтобы конкуренты заранее не признали об операции. Только налоговую часть, которая предназначалась правительству, реинкарнатор заплатил фьючерсами на энергоны от СБН. Также он выплатил часть суммы рублями, чтобы добывающие компании могли беспрепятственно заплатить своим рабочим и сделать соответствующие пенсионные отчисления. Это нужно было, так как их счета были частично заморожены, а частично находились под наблюдением. Макс представлял, какой шум и гвалт поднимется, когда операция вскроется, но в общем-то, это было не его дело. Владельцы добывающих компаний также понимали, что находятся под дамокловым мечом, и в любой момент их не то что могут лишить прибыли, но и вовсе лишить лицензии на добычу, передав ее другим людям. Поэтому они заранее подстелили солому. С самого реинкарнатора взятки гладки, он честно купил драгоценные металлы у компаний. Все официально, все по документам и в рамках действующего законодательства. Фиксирована сделка была сразу в 2 валютах. До квартального отчета, когда добывающие компании должны будут заплатить соответствующие налоги, было еще 1,5 месяца. За это время можно сделать многое, а там уже будет видно, как карты ляжут. Прямо сейчас ему не нужно было вынимать энергоны по налоговым фьючерсами из своего кармана, что очень радовало реинкарнатора. А там, в будущем, если нужно будет заплатить налоги рублями, он легко обменяет на них выданные ранее фьючерсы. Более того, владельцы компании изъявили желание купить у парня большую партию телефонов и шлемов, чтобы в каком-нибудь офшоре создать свою игровую студию. Если их таки лишат лицензии на добычу, то они смогут продолжить бизнес на механоиде. Вся неделя прошла в суете и хлопотах по поводу недостачи энергонов. На данный момент кризис удалось купировать, а в будущем можно будет придумать что-нибудь еще. Как раз в тот момент, когда Макс откинулся в кресле, чтобы хотя бы минут на 20 прикорнуть, на телефон пришло системное сообщение, прогнавшее весь сон. Поздравляем! Вами было куплено и зарегистрировано в системе механоида 2 миллиона единиц терминалов подключения. Разблокирован магазин продуктов генетической модификации. Глава 85. Весь дух в одно мгновение пришел в необычайное состояние бодрости. Казалось, что даже тяжелые синие мешки под его глазами в один миг подобрались. Ну конечно, внеземная цивилизация, выдавшая ему системный телефон и умеющая перемещать души во времени и пространстве, не могла обладать знаниями только в области пространственных перемещений или электроники. У них просто обязаны были быть достижения в медицине. Парень моментально открыл телефон и нажал на нем несколько кнопок, блокируя дверь в кабинет. Над самой дверью с внешней стороны загорелась надпись «Тихо, идет операция». Биг Босс искал какую-нибудь штуку для сигнализации о том, чтобы его не беспокоили даже стуком в дверь. И нашлась только такая табличка. Парень не хотел заморачиваться с заказом отдельной таблички «Не беспокоить», поэтому просто попросил рабочих прикрепить эту. Когда он позаботился об отсутствии внешних факторов, Макс нашел приложение системного магазина. Довольно быстро он отыскал в нем новую вкладку и ткнул на нее. Макс заметил, что ему доступен только базовый уровень, но и его было бы достаточно вызвать у сильных мира сего приступ неконтролируемой жадности. В общем-то, препаратов здесь было немного, но каждый из них был очень полезным. Первой в списке была глубоко модулирующая сыворотка здоровья. Исходя из названия, сразу становилось понятно, что эта сыворотка проникала глубоко во внутренние органы, ткани и даже кости пациента и чистила их от токсинов, мертвых клеток, паразитов и других источников проблем. Хотя эта сыворотка не делала ничего с геномом человека, но она давала всесторонний оздоровительный эффект, и стоила она каких-то 10 монет. Что? 10 монет – это 100 грамм золота. На них можно купить мобильник. Мысли ворохом пронеслись в голове Макса, но он успокоил себя тем, что в отличие от энергонов, в системных монетах у него не было недостатка. Решив проверить на себе эффект сывороток, начиная с самых простых, реинкарнатор стиснул зубы и нажал на кнопку «Купить». В то же мгновение на столе возле телефона появился футуристического вида инъекционный пистолет, и через секунду прозрачная ампула в нем начала наполняться какой-то зеленой жидкостью. Благо, та не светилась. На телефоне появилось пояснение. Инъекционный пистолет бесплатно будет храниться в подпространстве, в любой момент доступный для применения, но он намертво привязан к пользователю. Никто, кроме пользователя, не мог им воспользоваться, и никто, кроме пользователя, не мог получить инъекцию. Также была приложена инструкция по пользованию. Максу нужно было направить пистолет себе в шею, а потом смотреть на экран и дождаться трех зеленых кругов. Парень так и сделал. Когда он направил инъекционный пистолет себе в сонную артерию, на экране появилось изображение шеи. Водя рукой туда-сюда, реинкарнатор прицелился в соответствии с появлением одного за другим зеленых кругов, в центре которых должно было быть место для инъекции. Затем приставил дуло к шее. Капля пота стекла с его виска, он немного нервничал. Когда аппарат провел последнюю калибровку и вывел одобряющий зеленый сигнал, парень нажал на кнопку, и его шею что-то кольнуло, а затем парень почувствовал, как что-то прохладное потекло под его кожей. Вскоре прохлада распространилась по всему телу, а минуту спустя тело Макса начало страшно зудеть. Это не было болезненным ощущением, но оно было до ужаса неприятным. Зуд был не только на поверхности кожи, казалось, что зудит все естество парня. Очень захотелось разорвать кожу и почесать сразу кость, но реинкарнатор держался. Запоздало пришла инструкция, которая посоветовала ему отправиться в ванную. В состоянии помутнения рассудка от нестерпимого желания почесаться буквально везде, на все лады проклиная систему, Макс бросился к отдельной ванной, которая находилась за внутренней дверью кабинета. Там он скинул с себя одежду, закрепил телефон в специальном металлическом держателе, включил теплую воду и сел в ванную. То, что началось дальше, Макс хотел бы не вспоминать никогда. Вся его кожа начала покрываться потом вперемешку с черной зловонной грязью. Из носа парня пошли черно-зеленые сопли, а из глаз – черные гнойные слезы. Даже в ушах начала скапливаться грязь. Естественно, выделения пошли и из обоих нижних отверстий. Реинкарнатор провел в ванной последующие 2 часа, отмываясь и отдыхая, отдыхая и отмываясь, пока не почувствовал, что не избавился от вездесущего зловония. Зато потом, когда он стал выходить из ванной, то парень заметил, что тон его кожи посветлел. На ощупь она стала мягкой и эластичной, как у молодой девушки. Также казалось, что его слух, зрение и обоняние сильно улучшились, и накопленной ранее в теле усталости стало будто бы меньше. Макс переоделся в чистые боксеры и накинул сверху белый махровый халат. Пока мылся, реинкарнатор почитывал отчеты и сообщения на телефоне, поэтому знал, что в данный момент ничего срочного и требующего его непосредственного внимания не было. Сев в свое рабочее кресло прямо в халате, парень начал просматривать магазин генетических модификаций дальше. Хотя он не спал уже 3 сутки подряд, он чувствовал себя здоровее, чем когда-либо прежде. Сыворотка здоровья была действительно чудесной, и это была только первая сыворотка. Он с предвкушением начал просматривать другие сыворотки. Следующей на очереди была сыворотка долголетия. Эффект был прост. Особое вещество проникало в клетки организма и межклеточное пространство и активно выводило радикалы кислорода, а также защищало ДНК клеток от разрушения, следовательно, все тело от старения. Сыворотка была временной и действовала только 20 часов по земному времени. За это время старение замедлялось на 8 часов. То есть, если принимать сыворотку каждый день, то за каждые 3 года жизни можно добавить себе еще 1. Макс был молод. С периодическим приемом сыворотки здоровья, даже с его напряженным и губительным рабочим графиком, не было проблем в том, чтобы прожить еще лет 60. А сыворотка долголетия увеличит это время еще на 20. То есть реинкарнатор мог прожить до 100 лет, если его не укокошат враги. Правда, стоимость сыворотки также была 10 монет. Каждый день в течение всей последующей жизни он должен был тратить на сыворотку 10 монет, что в итоге вылилось бы в кругленькую сумму. Вместе с тем, парень знал, какой груз ответственности на его плечах. Уже сейчас он испытывал смутное ощущение, что Западный Блок не будет последним его противником. И уж точно не являлся он самым смертоносным. Чем больше думал об этом, тем чаще Макс ловил себя на мысли, что был невольно втянут в борьбу между 2 могущественными цивилизациями. Возможно, цивилизация, выдавшая ему телефон, была слабее, и поэтому ей приходилось действовать хитростью и чужими руками, но уж точно она была намного более могущественной, чем человечество Земли. Он априори стоял на стороне этой цивилизации, но если вдруг решит покинуть ее, избавившись от своих нынешних врагов, то потенциальная кара была намного более серьезной, чем рабство. Само человечество могло быть уничтожено, если эти ребята пришлют на Землю какое-нибудь супероружие. В фантастических романах нередко космические цивилизации имели вещи типа бомб темной материи, способных разрушить ядро планеты, либо биологический вирус, который превратил бы всех жителей планеты в ходячих мертвецов. Также мог быть применен кибернетический вирус, способный парализовать всю электронику и вернуть планету, если не в каменный век, то в доцифровую эпоху. Тогда, без развития нейросетей и станков с числовым программным управлением, о выходе человеческой цивилизации в космос можно было бы только мечтать. Нет, гневать любую из 2 противоборствующих цивилизаций на данном этапе землянам было противопоказано. А это значит, что людям понадобится еще 100 лет развития до момента, когда они смогут за себя постоять. Макс не был бы Максом, если бы не решил заложить для земной цивилизации крепкую основу для будущего развития. А значит, ему нужно было прожить максимально долгую жизнь, либо найти и воспитать преемника или преемников. Недолго думая, парень зашел в системный менеджер и настроил для себя напоминание на 20 часов. Если он будет использовать сыворотку не раз в 24 часа, а раз в 20 часов, то сможет выиграть еще несколько лет. Нужно будет лишь 1 кнопку, чтобы цепочка напоминаний выстроилась в нужной временной последовательности, а системный менеджер внес бы в рабочий график босса небольшое окно, в которое он мог бы принять сыворотку. Однако, в данный момент Макс не мог этого сделать, ведь его ДНК не должны быть защищены, если парень хочет принять сыворотки следующие по списку. Каждая из них была чрезвычайно дорогой, но каждая была необычайно полезной. Первая сыворотка влияла на ДНК мозга, меняя его структуру. Это была только базовая сыворотка, но ее уже было достаточно, чтобы ускорить мышление на 30%, а скорость реакции на 20%. То есть была возможность воспитать не только великолепного стратега, но и прекрасного бойца. По крайней мере, в этих двух аспектах после применения сыворотки Макс смог бы приблизиться к способностям Марины и Зои. Следующей была сыворотка укрепления тела. Это была комплексная сыворотка, которая не только глубоко влияла на геном внутренних органов и тканей человека, но и реструктурировала кости, а также межклеточное пространство. В некотором роде эффект был схож с действием сыворотки здоровья, но имел не временный, а постоянный эффект. По инструкции тело Макса стало бы на 25% прочнее. Также была сыворотка силы, которая влияла на крепость и плотность мышечных волокон, а также на частоту сокращения клеток мышечных волокон, что наделяло пользователя дополнительными 25% силы при том же объеме и уровне тренированности мышц. Еще была сыворотка ловкости, влияющая на эластичность связок и хрящей и разветвленность нервных каналов вместе с мозжечком, и сыворотка скорости, которая влияла на скорость движения электрических сигналов по нервам, начиная от неокортикса до конечностей, а также на скорость сокращения мышечных волокон в целом. Это давало дополнительные 25% к скорости движений. Еще была сыворотка регенерации, улучшающая заживление всех внутренних и внешних повреждений на те же 25%. Вишенкой на торте были сыворотки зрения, слуха, обоняния, осязания, вестибулярного аппарата и других органов. Сыворотки усиления стоили по 1000 монет, а сыворотки улучшения органов по 500. Конечно, сыворотки косвенно влияли и на другие аспекты развития тела, помимо основного, что создавало кумулятивный эффект. В инструкции было написано, что инъекция сыворотки при рождении несет больший эффект, а в старости эффект будет меньше, и текущие цифры были на основе нынешнего тела носителя. Может быть, в цивилизации, которая создала эти сыворотки генетической модификации, золото и системные монеты были большой роскошью, поэтому существа этой цивилизации употребляли те или иные сыворотки в отдельности. Так или иначе, Макс собирался употребить их все. В следующую неделю реинкарнатор испытал различные виды боли и раздражения. Иногда болели или чесались такие части тела, о существовании которых в своем теле парень и не подозревал. Ежедневно Макс также делал инъекцию сыворотки здоровья, чтобы избавиться от побочных эффектов других сывороток. И только после окончания применения всех улучшающих организм сывороток он вколол себе первую сыворотку долголетия. Система не говорила ему, насколько сильнее и здоровее он стал. Но реинкарнатор был уверен, что теперь его тело было способно прожить до 100 и более лет, и применение сыворотки долголетия еще больше увеличит этот срок. Несмотря на то, что организации все еще требовалось его непосредственное управление, за неделю его сниженного внимания ничего особенного не произошло. Зато, когда Биг Босс смог вернуться в привычное русло, он взялся за дела с удвоенной энергией. Его разум был чище и быстрее, чем когда-либо, а тело наполняло мощь и энергия. Зоя, которую он не допускал в кабинет, сославшись на особенные интенсивные тренировки, была ошеломлена. «Ты колол стероиды?» – спросила девушка, увидев помолодевшего и окрепшего босса. Казалось, что тот стал еще выше. Линии тела его стали совершеннее, кожа белее, а лицо симметричнее. Если раньше он был совершенно обычным, и только его особенная аура человека при власти привлекала женщин, то сейчас босса можно было назвать симпатичным, хотя и не таким красивым, как звезда кино. Вместе с тем, острые чувства женщины подсказывали Зое, что в теле парня перед ней таится куда больше энергии и силы, как могло показаться на первый взгляд. Даже если это был не расслабленный тигр или спящий дракон, то до уровня отдыхающего леопарда его внутренняя мощь должна была доходить. Все это густо замешивалось на возросшей ауре власти и цепком глубокомысленном взгляде. Девушка заметила, что кровь прилила к ее лицу, а сама она стала чаще дышать. Другие женщины в офисе также заметили перемены в боссе, но они не были так же близко с ним знакомы, как Зоя, а также не имели отточенных инстинктов и внимательности девушки, благодаря которым она стала первоклассным стрелком. Нет, отрицательно покачал головой Макс, в смущении почесав затылок. Это была особая тренировка по древним манускриптам. Научишь? Глаза девушки загорелись, другие люди в офисе также с любопытством прислушались. Нет, резко оборвал смелые мечтания босс, продолжая нести пургу. Эти знания передаются от мастера к ученику, и пока у меня недостаточно навыков, чтобы взять своего ученика. Ха, Зоя с шумом выдохнула. «Ты, джедай? Нет, только падаван». Лицо реинкарнатора было непроницаемо серьезным, хотя внутри он катался по полу от смеха. После этих слов парень отправился на очередную инспекцию производств базы, а Зоя глубоко задумалась. Она уже поняла, что мегамашины – не игра, а способ связи с внеземной цивилизацией. Если эта цивилизация смогла передавать мгновенно информацию через Вселенную, а также обменивать драгоценные металлы на энергоны, то есть владела знаниями о телепортации, значит, вполне вероятно, что это была космическая цивилизация. Если в этом мире есть иная цивилизация с космическими кораблями и телепортацией на дальние расстояния, почему же не быть джедаем? Босс действительно был таинственным и словно из ниоткуда получил свое могущество. Ходили слухи, что его поддерживала иная цивилизация. А что, если это был его могущественный учитель, который мог поднять звездолет силой мысли? Когда девушка вышла из ступора, след босса уже давно простыл. На африканской базе было множество игроков. 40 тысяч человек играли на 25 тысячах аккаунтов. Кто-то играл по сменам, а другие подменяли в ночное время игроков из России, хотя в последнее время в гильдиях Макса стали прибегать к автоматическим функциям ввиду большого количества устройств подключения к игре и не так быстро растущего количества игроков. Капсул, на которых мог играть только один человек, также было много, почти 10 тысяч. Вместе с тем, прямо сейчас под землей жило более 180 тысяч человек, большая часть которых занималась обслуживанием игроков, но также в последнее время стало расти значение местного производства. Основным товаром, который производился на африканской базе, были терминалы оплаты картриджи, но постепенно начали подключаться и другие отрасли, например, гидропоника. Салаты и помидоры, которые выращивались на базе под ультрафиолетовыми лампами, уже составляли часть рациона жителей. Планировалось начать выращивать и другие овощи. Кроме того, развивалась металлургия. В общем, с каждой неделей база становилась все более технологичной, а ее жители более образованными. Глава 86. Мини-тягач мчал по пустоши на всех парах. От частой перегрузки из-за применения навыка движения машины стало неустойчивым, и от нее исходили неестественные шумы. Внезапно водитель резко вывернул руль в сторону, дернув за один из рычагов другой рукой. Машину слегка развернуло без потери скорости. Передняя часть ушла в одну сторону, а задняя в другую. И вовремя. Мимо багажника тягача пронесся заостренный кончик рога механического носорога. Огромный монстр высотой в холке более 10 метров был не самым могучим представителем своего вида, но и этого уже было достаточно, чтобы превратить мини-тягач Павла в отбивную. Рог только слегка оцарапал поверхность тягача, но этого было достаточно, чтобы машину встряхнуло и закрутило. Однако, водитель не растерялся, он использовал центробежную силу, чтобы сделать резкий разворот почти под 90 градусов и поехать в другую сторону. Носорог, меж тем, побежал дальше и начал закладывать поворот только через несколько десятков метров. Но вскоре он смог догнать мини-тягач снова. В этот момент в прочную шкуру мех-зверя врезались несколько пушечных снаряда, высекая из брони животного снопы искр. Вместе с тем, шкура носорога не сильно пострадала. Он развернулся и взревел от гнева. Его механические глаза начали наливаться красным, и зверь бросился в сторону пары легких БТР, открывших огонь. Пока носорог бежал за БТР, с двух сторон от него поравнялись багги. На одном из них ехала Зоя, а на другом Матвей, держащие на плечах переносные ракетные комплексы. По отсчету во внутреннем чате они одновременно выпустили свои ракеты. Игроков здесь раньше не было, и зверь был непуганный, он не узнал эти штуки заранее. Но острые чувства заставили носорога попытаться уклониться от опасности. Вместе с тем, расстояние до нападающих было слишком маленьким. Зверь успел только применить навык укрепления кожи и закрыть глаза. Носорога скрыло облако взрыва и поднявшейся были. Но прошло всего несколько секунд, и разъяренный зверь выбежал из облака, почти не пострадав. На его броне были только небольшие подпалины и едва заметные вмятины. Облачка пара вышли из его ноздрей, символизируя крайнюю степень гнева. Однако, пока мех-зверь пытался глазами отыскать своих обидчиков, он не обратил особого внимания на человека, стоящего у него на пути. Человек был так мал, что не представлял для носорога никакого интереса. «Я же говорил, что ракетницы его не возьмут», — возмущался босс в чате, медленно раскручивая кирку в своих руках. «Теперь вне зависимости от нашего желания и возможности от носорога нужно избавиться. Эта тварь чрезвычайно мстительная. Нужно было просто привлечь его внимание мотоциклистам и пожертвовать последним в конечном итоге. Говоря все это, Макс раскручивал инструмент оружия все быстрее и быстрее. Для стороннего наблюдателя кирка двигалась уже так быстро, что образовывала серые круги, но еще недостаточно быстро, чтобы полностью исчезнуть из поля зрения. Меж тем, носорог все приближался, и был он так велик, что реинкарнатор мог в полный рост пройти под его животом. Когда времени оставалось совсем немного, зверь таки решил избавиться от наглой букашки и опустил голову, направив в мелкую заразу свой рог. Макс согнулся в талии и использовал скорость своей кирки, чтобы ударить носорога прямо в основание рога. Мощный металлический шип на морде носорога был невероятно крепким, но кирка из нерушимого металла вошла в него очень глубоко, нанеся мех зверю большую зияющую рану, когда была вырвана из него. От удара робота пригнуло к земле и закрутило. Не теряя времени и инерции, реинкарнатор проскользнул под нижней челюстью монстра, оказавшись у его передних ног. Обратным ударом он прорезал большой кусок брони носорога на внутренней части ноги. Затем, добавив личные усилия вдобавок к инерции после удара, Макс вонзил главное острие в другую переднюю ногу. Вокруг полетели ошметки кожи и куски силовых контуров животного. Реинкарнатор оперся на обе ноги в широком шаге, вытянув туловище и продолжив удар по дуге, закончился который уже на задней ноге носорога. Что-то смутно понимая, Макс сделал еще усилие, и кирка прорезала вторую ногу на своем пути, а потом вонзилась в третью, хотя и не особо сильно. Две ноги с одного бока механического носорога теперь были повреждены. Колени его подогнулись, и монстр тяжело рухнул на землю, пропахав ее телом несколько метров. В чате команды послышались возгласы похвалы и даже аплодисменты. Непонятно, как их кто-то смог изобразить. «Еще рано расслабляться», — сурово произнес босс, и в этот момент механический носорог начал подниматься. БТР, огонь по ногам. Уже остановившиеся машины развернулись и взяли мех зверя в клещи. Они открыли огонь с двух сторон, атакуя все еще крепкие, но показывающие признаки разрушения ноги монстра. Механический носорог уже не знал, что ему делать. То ли погнаться за навредившей ему букашкой, то ли попытаться догнать машины, наносящие небольшие, но болезненные удары. Пока он пытался собрать в своей не особо умной голове мысли, к Максу подъехал Багги. Парень легко запрыгнул на пассажирское сиденье, и машина резво стартанула с места. Уже когда Багги отдалился на какое-то расстояние от мех-зверя, реинкарнатор схватился рукой за раму, оттолкнулся ногами и в один присест перемахнул сбоку машины прямо в багажник. Там он положил кирку на пол и схватил лежащий в багажнике ПРК. А спустя мгновение в сторону мех-зверя уже летела ракета. Носорог помнил, что эти штуки доставили ему массу неудобств в прошлый раз, поэтому решительно отступил в сторону приставным шагом, однако, на этот раз ракета целилась не в самого монстра, а в землю под ним. Взрывом разметало осколки ракеты камни, некоторые из которых попали прямиком в раны мех зверя на ногах. Легкие БТР в это время продолжали свой обстрел, не облегчая жизнь носорогу. Тот взревел, потряс своей массивной головой из стороны в сторону и бросился бежать к ближайшим высоким холмам. «Преследуйте его», — скомандовал босс. «Нельзя позволить ему сбежать, иначе в следующий раз он будет хитрее». «Есть, босс», — ответили сразу несколько голосов. Сам Макс в это время взял Гаусс автомат и стрелял животине по ранам задних ног. Такие мелкие и слабые пули почти не действовали даже на внутренние силовые контуры такого крупного мех-зверя, но даже случайный хороший выстрел мог дать много преимуществ. Последующее преследование продолжалось еще 2 часа, благо, носорог был ранен и не мог развить всю свою скорость, а постоянные атаки мешали ему подлечиться. Сначала были сильно повреждены задние ноги, поэтому мех-зверь уже не мог двигаться. Повреждения передних конечностей, впрочем, частично уже восстановились. Однако, прекратив движение, носорог стал легкой мишенью ракет. Под прикрытием облаков взрывов к монстру приблизился Макс, пересевший на мотоцикл. Взяв большой разгон, парень просто спрыгнул с байка, который затем врезался в морду мех-зверя, а сам, развернувшись в воздухе, вонзил кирку в лоб носорога. Из-за собственной скорости Максу удалось не только погрузить кирку глубоко в черепушку монстра, но и разрезать ее, пока реинкарнатор не полностью остановился. Носорог грузно мотнул своей головой, пытаясь избавиться от вредителя, но парень держался с помощью кирки. Затем он исхитрился найти опору, после чего сорвал пару гранат с пояса и затолкнул их в образовавшуюся трещину на голове зверя. А затем два мощных взрыва внутри головы упокоили опасную гору металла. Несколько десятков игроков окружили павшего зверя по периметру. Чуть дальше находились легкие БТР и джипы, а также ездили багги с ракетчиками в багажниках. Еще дальше на земле были установлены небольшие автоматические турели. Казалось, что цивилизация механоида предвзято относилась к автономным боевым устройствам. Турели были небольшими, а снаряды, которые они посылали по мощности, не отличались от таковых у гаусс-пистолета. Но стоили эти штуки довольно дорого. Вместе с тем, их было достаточно, чтобы избавиться от мелких зверей и насекомых, которые могли заинтересоваться тушей носорога. А эта вещь была крайне ценной. Еще дальше в радиусе нескольких километров были патрульные команды пешком или на байках. Шкура носорога была настолько крепкой, что даже плазменный резак ее с трудом брал, и перевести зверя высотой в 10 метров и длиной метров в 30 с лишним было нереально с имеющимся на базе отечества транспортом. Поэтому сам босс с обратной стороной кирки аккуратно разрезал внешнюю броню зверя. «Наш биг босс стал намного сильнее», — сказал один из пары игроков, переговаривавшихся неподалеку. «Разве это не из-за чуда кирки в его руках?» — с сомнением спросил второй. «Кирка — это кирка», — покачал головой первый. «Вот если бы у тебя в руках была такая кирка, ты смог бы провернуть то, что сделал босс». «Вряд ли», — быстро признался второй. «Вот и я о том», — продолжил первый. «Его скорость реакции слишком велика. У нас примерно одинаковые по уровню роботы, но Биг Босс слишком стремителен. Как мне кажется, сейчас он почти на одном уровне с Соколом. А Сокол – профессиональный игрок, который все свое время тратит на оттачивание навыков. У Босса же много разных дел. Ты когда-нибудь видел, чтобы он тренировался со всеми?» «Нет», – покачал головой собеседник. «И я не видел, но Босс улучшился». «Ну, да», – кивнул второй. «Не зря он, босс. Вот и я о том же». Разделка туши заняла половину дня при участии двух десятков игроков, а последующая перевозка под конвоем еще несколько дней, но это того стоило. Помимо того, что база была избавлена от опасности в непосредственной близости к механическому лесу, так еще и удалось хорошо заработать. Первая фаза последствий финансового шторма уже подошла к концу. Оставалось еще много нерешенных проблем, но с ними можно было справиться постепенно. Вместе с тем, все аналитики, как один, утверждали, что в будущем человечество столкнется со второй фазой, когда не будет хватать запчастей для станков и оборудования, для автомобилей, грузовиков и даже для транспортных поездов и судов. Кто-то решил действовать на опережение, а кто-то забил, понимая, что ничего не может изменить, а лишняя суета только усугубит ситуацию. Были и такие страны, властная элита которых была полностью развращена и разложена. У них не только не было своих мозгов, чтобы справиться с ситуацией, их гордыня не позволяла им нанять специалистов или прислушаться к их мнению. Элита этих стран никогда в своей политической жизни не занималась чем-то другим, кроме грабежа собственного населения. И часто даже народ, которым они правили, не был их соотечественниками. Естественно, в этих странах не было предпринято никаких попыток смягчить для населения последствия финансового кризиса, а любое недовольство народа жестко подавлялось органами правопорядка, зачастую с травмами или даже инвалидностью митингующих. Именно в эти небольшие страны, часть из которых находилась в Европе, другая на Ближнем Востоке и в Средней Азии, и еще несколько в Южной Америке, начала потихоньку проникать вторая волна агентов-реинкарнатора. Люди были выбраны в основном среди гильдий «Свобода» и «Надежда», но также были отдельные талантливые и умные игроки из гильдий «Сербия», «Отечество» и даже «Интернационал». Население этих стран уже давно поняло всю тщетность надежды на благоразумие правительства, поэтому уже больше 10 лет объединялось в небольшие группы и общины, чтобы помогать друг другу. Несколько агентов первой волны также попали в эти страны и были очень тепло приняты, поэтому на подготовленную почву были хорошо посажены несколько сотен зерен. Граждане стран, привыкшие жить под диктатурой и тиранией, всегда пребывали в состоянии жизни наполовину члена подпольной организации. Они не обсуждали проблемы страны в обществе или в интернете, но собирались в маленькие сплоченные группы, где были все свои. Вместе с тем, объединиться в большие группы им было сложно, так как все коммуникации контролировались правительственными спецслужбами и иностранной разведкой. Но вот среди этих групп из уст в уста начал распространяться слух, что можно получить особый телефон, общение в котором полностью конфиденциально и не отслеживается никакими средствами. Естественно, многих лидеров ячеек такая вещь заинтересовала. Получить телефон можно было только по рекомендации. Причем, рекомендатель мог пострадать, если приведет с собой неподходящего человека или правительственного шпиона. Телефоны раздавались, чаще всего, в кредит. Лишь у немногих общин было достаточно финансов, чтобы купить таковой за деньги, точнее, за золото. Но ощутив на себе тяготы финансового кризиса, эти группы и общины поняли, что нужно действовать быстро. В ход пошли золотые украшения, личные накопления и даже фамильные драгоценности. Вместе с тем, никто не сожалел о вложении в общее дело. Квота на кредитные телефоны у каждого лидера была разной. Все зависело от того, насколько успешно развивается он сам и люди, которых он порекомендовал. Имея телефон у лидера, члены общины могли зарегистрироваться в СБН. Предоставлялись документы, затем телефон делал 3D-снимок лица и брал отпечатки нескольких пальцев. Этого было достаточно, чтобы иметь свой расчетный счет в банке «Надежда», после чего по ссылке можно было установить на свой телефон Android-приложение банка и пользоваться им. Естественно, в СБН не было никакой другой валюты, кроме фьючерсов на энергоны. Такая схема не подошла бы для Африки, где многие деревенские жители не могли позволить себе даже самый дешевый смартфон. Но вот в бедных европейских странах это было реально. СБН даже выдавал микрокредиты членам общины в зависимости от оценок лидера. Теневая экономика начала развиваться стремительными темпами. Но также начали появляться группы авантюристов и малые гильдии, которые безвылазно сидели на конспиративных квартирах или в натуральных подвалах в частных домах в деревне. Они подключались к игре, зарабатывали там энергоны и отправляли фьючерсы на них через СБН своим родственникам. Если родственник не принадлежал к общине, у которой уже был телефон, к нему или к ней мог приехать специальный курьер и помочь зарегистрироваться в свободном банке и установить приложение. В самом крайнем случае, если родственник был престарелым и не умел или физически не мог пользоваться приложением, ему выдавалась обезличенная карточка, а игрок сообщал имеющийся баланс в местной валюте. Провизию уже на эти базы закупали тайно по различным каналам. Бывало и такое, что еду доставляли на арендованный склад планетарной логистикой, а потом в фургонах и легковушках она развозилась по городу и пригороду. Гильдии и малые группы действовали независимо, а информацию друг другу передавали исключительно по телефону. К тому же, все здесь уже давно привыкли к наполовину конспиративной деятельности. Практически у каждого лидера общины были свои связи или даже близкие или друзья на нижнем уровне полиции. Это отряды подавления митингов были бравыми вояками, чей хлеб зависел только от проявленной жестокости при таком подавлении. Часто члены этих отрядов были наняты в другой стране и действовали как наемники или гастарбайтеры. Им было абсолютно наплевать на жизнь граждан. Обычные полицейские же постоянно сталкивались с населением. Их родственники, друзья и семьи были этим самым населением. Бессовестное поведение правительства уже сидело у всех в кишках, но без оружия и военной техники любое массовое волнение было обречено на провал. Меж тем, граждане и полицейские нижнего звена могли тихо саботировать работу. А теперь, с развитием теневой экономики делать это стало еще проще. Глава 87. Экономика всего мира медленно, но уверенно двигалась в тартарары. И этот процесс на данный момент невозможно было остановить, так как самые лучшие умы и могущественные силы всей земной человеческой цивилизации были настроены на покорение нового мира. Богатые фермеры и владельцы сельскохозяйственных компаний также не были дураками. Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов», хотя и совершил ряд ошибок, часто путая причину и следствие, все же выявил один немаловажный факт. При любом кризисе во все времена следовало держаться ближе к земле. Без питания нет жизни. Пока есть еда, любой народ или страна сможет пережить тягостные времена и перейти на следующий этап в развитии, если им не помешают противники. И естественным образом в подобные времена алчные взоры сильных мира сего обращаются на землевладельцев. Уже становилось вполне понятно, что государственное регулирование в сфере производства продуктов питания будет ужесточаться, а сами фермеры, если у них нет лоббистов в высших кругах, будут максимально притеснены. Поэтому многие мелкие фермеры начали находить выходы на получение расчетного счета в банке «Надежда», а крупные фермеры постарались заполучить в свои руки телефон от Егора. А потом начали проводиться теневые сделки с гильдиями и отдельными группами игроков, и даже с некоторыми общинами. Кроме того, некоторые общины начали выращивать различную продукцию внутри себя, чтобы подготовиться к суровым временам. Все это, естественно, не могло положительно повлиять на экономику стран с сильным развитием теневой экономики. Но пока они не замечали эффекта, списав негативные тенденции на последствия кризиса. Вместе с тем, в странах с сильным государственным управлением и более или менее адекватной позицией власти к населению, реинкарнатор не спешил полномасштабно внедрять теневую экономику, либо шел на компромисс с властью. Например, в африканских странах, которые активно с ним сотрудничали, в терминалы и приложения были вшиты алгоритмы отслеживания товарооборота для того, чтобы государство могло взимать налоги. Но и страны-партнеры Макса пошли на некоторые уступки, которые он озвучил. А именно, с граждан, получавших заработную плату ниже определенного минимума, или с торговцев, чьи обороты были невелики, были сняты какие-либо налоги. Также правительства этих стран обещали повысить пенсии и уменьшить пенсионный возраст. Сила организации реинкарнатора и ее влияние уже были так велики, что он мог диктовать свои условия некоторым странам. Разумеется, все это дико напрягало МВФ. В странах-партнерах Макса один за другим вспыхивали восстания, и Совет Безопасности ООН неоднократно изъявлял желание прислать миротворческие силы для разрешения кризиса, однако, зачастую вспышки бунтов подавлялись еще до того, когда политики могли договориться между собой и принять решение. Молодые члены ОНА, которые еще не были подготовлены до уровня хорошего солдата, были все еще достаточно сильны для подавления бунта невооруженных гражданских. С помощью разведданных, купленных у России и Китая, удавалось заблокировать поставки оружия и боеприпасов боевым группировкам, созданным для раскачивания ситуации в африканских странах. Если же каким-то образом появлялся некий генерал-диктатор, управляющий достаточно хорошо организованной и вооруженной армией, и желающий свергнуть правительство, для противодействия ему отправлялись уже элитные силы ОНА под предводительством наемников или частных военных компаний. И российские специалисты, конечно, были самыми ценными, хотя и самыми дорогими помощниками. Несмотря на то, что либеральные и прозападные тенденции среди российских политиков и олигархов все еще были достаточно сильны, и они пытались заблокировать действия российских частных военных компаний в Африке, в мире, где правил капитал, простой просьбы или даже требования было недостаточно. Пока кто-нибудь не собирался заплатить за бездействие ЧВК, они выполняли любую работу. Разумеется, на их стороне также были свои силы, которые всеми фибрами души пытались создать западному блоку проблем. Через генералов Лаврентьева и Волкова Макс отчетливо дал понять власть имущим в России, что не будет действовать вопреки интересам родной страны. Соответственно, пока он спокойно сосуществовал со страной и противодействовал западному блоку, никто не препятствовал взаимодействию между российскими военными и организацией Макса. Китай и Индия придерживались похожих мнений, но к этому также примешалось то, что эти две страны, особенно Китай, вложили в развитие Африки большие инвестиции, а бизнесу вредны народные волнения. Пока страны, в которые были сделаны вложения, стабильно развиваются, можно было рассчитывать на возврат инвестиций и прибыль. Макс вторгался в финансовую и банковскую индустрию, где Китай и Индия были слабы и серьезно проигрывали западному блоку, но он не трогал промышленность и добычу, поэтому стороны могли сосуществовать, не ополчаясь друг на друга. Пока реинкарнатор изучал отчеты по развитию ОНА, его неожиданно прервал звонок от неизвестного номера. Простые люди не могли ему дозвониться, системный алгоритм просто отклонял такие вызовы или переводил их на секретарей. «Здравствуйте», — сказал Макс, приняв вызов. «Егор Александрович?» — спросил на чистом английском мужчина средних лет со смуглой кожей. «Да», — кивнул реинкарнатор. «С кем имею честь разговаривать?» «Меня зовут Пал Лима», — представился мужчина. «Я владелец золотодобывающей компании в Бразилии и представляю интересы золотодобытчиков нашей страны». «Вот как?» — с удивлением спросил Макс. «И чем я могу помочь?» «Недавно, от коллег из России я узнал о вашем сотрудничестве», — произнес Паула. «И нас очень заинтересовали ваши услуги. Мы можем сотрудничать?» «Одну минуту», — попросил парень время на раздумья. Предложение было очень интересным. В узком кругу информация распространяется со скоростью пули. Правительство России еще не узнало о партнерстве между добывающими компаниями и Максом, но вот их коллеги с другого конца земли уже были в курсе. Естественно, чем больше золота и других драгметаллов реинкарнатор успеет обработать, тем меньше их останется для его текущих и будущих противников. Вместе с тем, запас энергонов у него уже был скудным. Он уже был в больших долгах перед добывающими компаниями из России, и долги только росли. У него просто не было возможности взять на себя еще одну ношу. «Мистер Лима», — покачал головой Макс, — «я бы очень хотел вам помочь, но у меня есть некоторые проблемы с этим». «Есть какие-то проблемы?» Паула был крайне шокирован этим заявлением. «Скажем так», — начал говорить реинкарнатор, решив выложить карты на стол. «У нашей организации обмен драгоценных материалов на энергоны происходит несколько иначе, чем у правительства США. Можно сказать, что получение энергонов не прямое, а связано с некоторыми трудностями. ХММ, это можно рассматривать, как таможенный контроль. Мы не получаем энергоны сразу, а спустя некоторое время при подведении балансов. Прямо сейчас мы выплачиваем энергоны своим нынешним партнерам из своего кармана, а потом получим компенсацию с механоида. Получается, что у нашей организации просто нет достаточного количества энергонов, чтобы расплатиться сразу». «Вот как?» – бразилец нахмурился. «И с этим ничего нельзя сделать?» По выражению лица Паула, Макс понял, что у другой стороны были довольно большие проблемы. «Вполне возможно, что до них дошла информация о действиях Западного блока. Вполне возможно, что специальная операция США должна вот-вот начаться, и владельцы различных добывающих компаний ищут способы для конвертации всех имеющихся у них запасов драгоценных металлов в энергоны и последующего бегства». «Ну, не совсем», – протянул парень. «Если вы и ваши коллеги хотят получить что-то взамен драгоценных металлов прямо сейчас, мы можем предложить только фьючерсы, либо устройство подключения. Фьючерсы или телефоны». Паула в задумчивости постучал пальцами по столу. «Есть еще шлемы», — улыбнулся Макс. «И шлемы». Хотя на лице мужчины было некоторое разочарование, оно не было таким сильным, как пары минут ранее. «Мне нужно обсудить этот вопрос с партнерами». «Конечно», — кивнул реинкарнатор. «Я буду ждать вашего решения». «Хорошо», — насильно улыбнулся Паула. «Я благодарю вас за честность и постараюсь представить наше решение в ближайшее время». Ответ от Паула пришел буквально через несколько часов. После некоторого обсуждения было решено, что половину запасов драгоценных металлов владельцы добывающих компаний перевезут в скрытное место, а другую половину конвертируют. Треть суммы Макс им выдаст фьючерсами на энергоны от СБН, а две трети в виде телефонов или шлемов. Более точное соотношение будет решать отдельно с каждой компанией, но также им нужно будет внести предварительный депозит. У реинкарнатора были основания для недоверия, так как южноамериканские страны традиционно были ближе к западному блоку, чем к другим, поэтому из первой партии на конвертацию он возьмет сумму для компенсации на покупку телепортационных плит. Конечно, новые партнеры не знал, что он может отозвать плиты обратно в системный магазин по нажатию кнопки в любой момент. Но Макс об этом умолчал, а потом начался процесс перемещения металлов и конвертации. Чего парень не знал, так это то, что за просьбой добывающих компаний стояло правительство Бразилии, которое хотело быстренько избавиться от всех своих запасов золота, до прибытия империалистических хищников. А если ситуация обернется в худшую сторону, то они просто сбегут из страны со всеми своими активами. Не желая в одиночестве подвергнуться недовольству со стороны Западного блока, высшие политики Бразилии подбили на те же самые действия и политиков других южноамериканских стран. Как тать ночью, они начали вывозить государственные золотые резервы в другие места земного шара или конвертировать их во фьючерсы или оборудование Макса. Конечно, реинкарнатор сорвал большой куш в виде космических продаж телефонов и шлемов, но также и долги его росли в геометрической прогрессии, ведь по фьючерсным контрактам нужно было отвечать. Поэтому парню пришлось ускорить поиск новых игроков. Во многих лояльных к нему странах Африки в крупных городах начали открываться игровые студии, куда толпами повалили желающие. Население Африки было чрезвычайно велико, и найти среди них людей с достаточными навыками для игры было довольно просто. Количество игроков под его началом испытало взрывной рост, и эта сила стала вызывать беспокойство не только у Западного блока, но и у многих сильных стран. Задрищенск за последние несколько месяцев стал крайне популярным городом. Здесь не было ничего особенного и интересного. Ни нормальных достопримечательностей, ни приятного климата, ни серьезных производств. Вместе с тем, в город рекой лились деньги, а также стекалась куча народа со всей страны. И причиной всему особая игровая среда. Количество игроков на душу населения в этом маленьком городке было самым большим в мире. Каждый десятый здесь был игроком, и десятки тысяч игроков, чья заработная плата была довольно высокой, отправили экономику города в небеса. Каждый день сюда прибывали новые люди, и их было так много, что яблоку негде было упасть. Мэр города постоянно ходил с широкой улыбкой на лице. Вместе с тем, не все были рады такому наплыву игроков. Игровые студии и гильдии, собравшиеся со всей страны, хорошо заботились о своей безопасности. С ключевыми игроками и лидерами гильдии часто ходила охрана. И даже если таковой не было, когда по отношению к кому-то из игроков или обычных сотрудников гильдии совершалось преступление, вся полиция города вставала на уши. Да, в городе процветал криминал. Ночные клубы с сексуальными услугами и продажей незаконных веществ процветали. Воры также сорвали куш. Однако же, другой вид криминала, типа рэкета или вымогательства, был почти искоренен. И Бит оказался самым ущемленным. Чиновники, которых он долгое время охаживал, вдруг отвернулись от него, почувствовав свою силу или страх перед новоприбывшими могущественными личностями.